Глава вторая. Я все же чуток притормозил свою сегодняшнюю удачу у танцпола. Желаю убедиться, что это не какая-нибудь злая подъюбка, и только я ее облапаю, то тут же по лапам и получу. Плавали, знаем. Умастив ладони на роскошных бедрах, я качнул нас, следуя ритму музыки, одновременно притираясь к ее ягодицам. Кэтрин буквально в секунду словила мое движение, вливаясь в него, будто мы моментом стали одним телом. Если у меня и до этого член ширинку подпер, то теперь аж челюсти свело от предвкушения. «Ох, детка, ты точно настоящая!» Простонал я в ее затылок, ловя охеренный аромат. «Погоди терять сознание, пока голой меня не увидишь». Оглянувшись через плечо, она мне дразняще подмигнула. «Боже всемогущий, дай не лопнуть моим мохнатым шарам от нетерпения. Не надо сейчас дразнить беднягу Дизеля, а то протеку. Особенно если так и дальше пойдет, я прилипший к тебе сзади. Ну а как тут отлипнешь? Все хорошие вещи случались в моей жизни обычно внезапно, без всяких предупреждений там и предчувствий. Вот и с горячущей Кэтрин я не разминулся по чистой случайности». Ни разу не заходил в этот бар практически напротив здания с офисом Ронни. Перед входом там вечно какие-то унылые типы в костюмах отирались, глядя на меня, распиздоло пренебрежительно. Ровно до того момента, конечно, пока не узнавал кто-то. Вот тогда холеные рожи вытягивались от откровенной зависти. А тут что-то прям приспичило горло промочить, ага, сразу после того, как заметил, что в двери нырнула вся такая в моем вкусе блондиночка. Идеальная фигурка, лет по 30, холеная, дорогодетая, аж зубы заныли чуток, напоминая, что зарекся с такими мутить, получив от братьев физическое настойчивое внушение. Мои печень и челюсть помнят до мелочей все их весомые аргументы. И без обид, право, чего уж, но хоть посмотреть, чисто глазами полапать-то я могу. От этого же беды не будет, но стоило мне напороться практически на прямой, даже вызывающий взгляд брюнеточки у стойки, и блондиночка была мгновенно забыта. И да, я за полное равноправие, в моих глазах все масти дамочек хороши. И мой член с этим полностью согласен. Мы с ним никого не дискриминируем и всех употребляем. Самое заводящее в моей очередной возлюбленной не цвет волос или кожи, а опыт и точное знание, чего она хочет. Ну, это когда хочет она именно меня в свою постель. А красотуля у стойки точно хотела. Я это по языку ее тела мигом считал. «Подойди, будет тебе счастье», вот что он вещал. А я что, совсем долбоёб отказываться от практически прямо предложенного и идти искать еще чего-то? Ага, любви единственное чистое, прям как наш дурной Саваш. Нет, брательника люблю и уважаю, и от всей души за них с драконяшей рад, но участь сия не для меня. Заценил вид сзади, чем ближе подходил и больше смотрел, тем отчетливее осознавал, везунчик я сегодня. И даже если все закончится очередной щедрой дозой пиздюлей от братьев пару недель спустя, чую, оно того стоит. Кэтрин явно была не из тех девушек, что ломаются и набивают себе цену. Те ищут парня не секса ради, они с помощью обещаний этого самого секса мужиками обычно манипулируют, имея в жизни другие цели. А я западаю на тех, кто желает удовольствия и веселья исключительно. Со всем остальным мимо меня. Я не жмот и подарки делать своим красотулям люблю. Романтику там всякую организовывать не скупясь, но пытаться взять меня за шары и вымогать что-то бесполезно. Мне надо красиво, но просто. Но Кэтрин своей простотой и прямолинейностью меня чуть на задницу не усадила. Не, мечта о том, чтобы девушка-конфетка, не путать со шлюхой, тебе в первые 5 минут перепихнуться предложила, бродит в башке любого парня, наверное, с того момента, как у него вставать только начинает. Жаль только, что это по большей части в сюжетах порнухи или в наших дрочильных фантазиях случается. А вокруг даже самой однозначно вещающей «я тебе обязательно дам» дамочки все же попрыгать приходится. Типа ритуал, общеизвестное правило игры и все такое. И даже теперь, когда я вроде как звезда и секс-символ, и период ожидания между «увидел» и «поимел» сильно сократился, а число радикальных отказов стремится к нулю, вариант «побежали в постель» сразу остается недостижимым идеалом. Так что да, я ни словом не сбрехнул, голубоглазку мою я мгновенно возлюбил после ее предложения в лоб. Снаружи Кэтрин огляделась в поисках такси. Но я дернул ее из-под яркого света вывески бара чуть в сторонку. «Эй!» — слегка возмутилась она, как только я обнял ее, толкая к стене. «Тш, сказка моя, я только пробу снять!» Пробормотал, обхватывая ее щеки, целуя сразу глубоко, пройдясь раз только скромненько языком для разведки, ловя ее реакцию и получив мгновенное согласие ответной влажной лаской, попер уже смело. И у меня в черепушке аж бомбануло от отклика Кэтрин. «Санта, я, видно, был охеренно хорошим мальчиком в этом году, если мне в лапы упала такая сладкая и жгучая добыча». Хотя целовала она меня с такой готовностью, практически агрессией, загнала остренькие коготки в кожу головы, обвивая ногой, что это еще вопрос, кто тут чья добыча. «Но я не против. Давай, сожри, сожги меня, хищница моя!» «Эй, имейте совесть, снимите себе номер!» Вякнул кто-то на периферии за сплошной полосой огня, что отрезало меня уже от всего мира, оставляя наедине с Кэтрин, которую я уже реально практически трахал на сухую у стены. «Детка, в планы вносятся изменения!» Пробормотал, опуская ее на ноги. «Никаких больше поцелуев в такси и обнимашек до отеля. Иначе единственное место, что нам светит этой ночью — каталажка с обвинением в непристойном поведении». «Что, совсем тормоза отказали, ковбой?» Нахально усмехнулась она сквозь рваное дыхание. «Ага, и ручник сорвало», — подтвердил я, толкнувшись последний раз в ее живот стояком. «Поможешь мне с ремонтом?» «А как же, взаимовыручка наше все!» «Тем более для тебя работенка найдется, протечки устранять». «О, нет, не по этой части. Все как раз с точностью да наоборот. В такси мы держались новых правил, никаких поцелуев, неа. Я лишь крепко зажал рот, уткнувшийся мне в шею лицом Кэтрин ладонью, и заставил кончить мне на пальцы, за малым не улетев сам. Бывают девочки заводные, бывают отзывчивые, а это что тот порох? Сама на раз взрывается и меня подрывает. Да так, что когда мы в номер ввалились, я уже и говорить связно не мог. Джентльмен и романтичный соблазнитель во мне временно сдох, оставив бесноваться какого-то голодавшего в край зверюгу. Без церемонии я развернул мою добычу к стене, вынуждая упереться в ту ладонями, и рванул ее узкую юбку вверх, одной рукой дергая свой ремень. Прошелся поцелуями, укусами по изгибу ее шеи, упаковывая себя в латекс. Сгреб густые пряди в кулак, натягивая, вынуждая откинуть голову и прогнуться. Отпихнул в сторону со своего пути белье, уткнулся гудящей, как потоком, головкой в жаркую тесноту между ее ног. «Да?» — рыкнул в ее ухо. «Да!» И сразу махом внутрь, туда, где жарко и мокро, и тесно, как в кулаке. «Да только никогда свой кулак тебе такого кайфа не подарит». Кэтрин зашипела и взвелась на носочки под моё, сука, бля, охуеть, хорошо. «Слишком потише, детка!» Выдавил, скрипнув зубами. «Бля, нет, не хочу, не могу я что-то с ней потише. Так, так хочу. Только попробуй!» Огрызнулась она через плечо и сама подалась назад, насаживаясь до конца. Бабах, в башке окончательно пусто. Есть только она, прогнувшаяся, принимающая, я, долбящий, как одичалый, стоны, шлепки, всхлипы, запахи. Каждый вдох и толчок, как глоток чистого виски. Сдохнуть, сдохнуть, сдохнуть, вот оно, да! Меня понесло в оргазм, как только ощутил, что Кэтрин вся внутри сжимается, содрогаясь подо мной. Заскребла ладонями стену, закричав и чуть не переломившись в спине. И мне легкие узлом только на выдох, до гулкого звона в башке, до темноты перед глазами. Лавой по спине, задницу, бедра свело, будто не просто кончал, весь как есть в нее вливался. Несколько минут мы так и стояли, уткнувшись лбами в стену, хрипя и вздрагивая от авторшоков, догоняющих уровень кайфа до высшей отметки. Охрененно было горячо!» Смогла произнести она наконец. «Да брось, я только движок как следует прогрел!» Хвастливо понтанулся, ощущая, что самого ноги едва держат. «Но это ненадолго. С такой зажигалкой я не я буду, если до последней капли в баке кататься не стану». И мы катались, да так, что, ух, в душе, где я ее вылизал и опять трахнул стоя. В постели, где уже она заставила меня чуть не выйти душить себя подушкой, играя с моим членом грудью и ртом, а потом объездила до звезд. И еще раз долго и обстоятельно оценивая все достоинства старой доброй классики, миссионерской позы с массой вариантов смены углов и ритма. Короче, поездочка вышла запредельно хороша. Я мигом придумал нам веселуху на следующий уикенд, о чем и рассказал ей. «Возьму пасма дом на колесах и вывезу мою голубоглазку на природу. Разложу прямо под открытым небом, и вот там уже заставлю поорать в волю. Без оглядки на народ в соседних номерах». «Детка, тебе случалось наслаждаться видом звездного неба, пока парень наслаждается тобой, вылизывая, м?» Пробухтел я, придремывая с ней в обнимку. «К сожалению, нет». «Ничего, я это исправлю». «Конечно». «Но тогда и какого хрена я проснулся наедине со своим утренним стояком в пустой постели? Кэтрин!» Еще недоумевая и горя желанием продолжить наше горячее путешествие, пока все топливо не выгорит, как у меня обычно, я пошлепал босиком в ванную и тупо уставился на надпись помадой на зеркале. «Хорошая скачка, ковбой, спасибо. Удачи тебе под звездным небом». «Удачи мне? Удачи, бля! В каком месте удача — это остаться без продолжения, когда я только как следует напробовался и раскочегарился? Что за матерня еще такая? Я не парень для перепихов на одну ночь, не шлюха какая-то, которую попользовали и свалили в рассвет. Нет, погодите, она это серьезно. Она меня реально не узнала?»